Глава 14. Расстояние от северного побережья до Королева равнялось примерно 1000 километров, и большая часть этого пути проходила над внутренним морем. Елена не стала ограничивать количество воздушных кораблей, курсировавших между ними. Две части поселения существовали раздельно, но она делала все возможное, чтобы их приблизить. Когда Вилл уходил с пикника, три флайера поджидали гостей с южного берега. Вилл сел в тот, в котором не было никого, кроме братьев Дасгупта. Антиграф поднялся в небо с привычным, почти беззвучным ускорением, которое никогда не увеличивалось и не уменьшалось. Перелет в город Королев занимал всего 15 минут. Огни костров быстро уменьшались, а потом и вовсе отодвинулись далеко в сторону. Теперь снаружи доносился лишь приглушенный вой ветра. Сначала он усилился, а потом затих. Зажглось внутреннее освещение, погрузив мир за иллюминаторами в непроглядный мрак. Если не считать ускорения, вполне можно было представить себе, что сидишь в кабинете. Братья Дасгупта и Вилл отправились домой раньше, чем большинство остальных гостей. Вилла удивило, что Дилип решил так рано уйти с вечеринки. Он подумал о девушке, с которой видел Дилипа днем. А чем кончилась Гейл Паркер? Мне показалось... Вилл замолчал на полуслове, вспомнив собрание женщин, на которое случайно наткнулся, когда бродил по поляне. Старший из братьев, обычно беззаботный и жизнерадостный, грустно пожал плечами. Она не захотела. Гейл вел себя достаточно вежливо, но ты же знаешь, как это бывает. Я вообще заметил, что общаться с девушками с каждым днем становится все труднее. Боюсь, нам предстоит принять несколько жестких решений. Вилл понял, что необходимо сменить тему разговора. А не знаете, кто принес сверхкомяч? Рохан ухмыльнулся и с удовольствием подхватил разговор на эту безобидную, по его мнению, тему. «Потрясающая штука, не правда ли? Я и раньше видел сверкомечи, но таких никогда. Разве не Тюнг Блюменталь принес его?» Дилип покачал головой. «Я был возле поля с самого начала. Мяч принесли люди Фрейли. Я видел, как они вышли с ним из шаттла. Тюнг присоединился к игре позже». Именно это и сказал мне Фил Жене. Продолжая ускоряться, флайер начал медленный разворот, но пассажиры догадались об этом только по неприятному ощущению в животе. Теперь он двигался хвостом вперед. Половину пути до дома они уже пролетели. Вилл откинулся на спинку сиденья и начал, не торопясь, обдумывать прошедший день. Когда он жил в своем времени, расследование не требовало такого невероятного напряжения сил. Там все было именно тем, чем казалось. Над ним стояло начальство, были клиенты, на помощь могли прийти юристы. Как правило, эти люди работали с ним долгие годы. Он знал, кому из них можно доверять. Здесь же есть где разгуляться параноику. Если не считать Линдемана, Вилл никого не знал из прошлого. Строго говоря, все в истехе производили впечатление людей неуравновешенных. Шансон, Королева, Рейнс, Лу, прожившие на тысячелетия больше Вилла, порой они казались невообразимо странными. И еще Жене. Вот он-то не производил на Вилла впечатление человека со странностями. Ему не раз приходилось встречаться с подобными людьми. Многое из прошлой жизни Жене оставалось загадкой, но после сегодняшней ночи было ясно одно. Фил Жене стремился к бесконтрольной власти. Убивал он кого-нибудь или нет, насильственная смерть с точки зрения его морали считалась вполне допустимой. С другой стороны, Блюменталь производил впечатление действительно симпатичного парня. Как и Вилл, он отправился в будущее не по своей воле, только у него не было заклятого врага вроде Линдемана. Бриерсон подавил улыбку. В стандартных детективных сюжетах именно симпатичный персонаж обязательно оказывается преступником. В реальном же мире события редко принимают такой оборот. Проклятие. В этом реальном мире может произойти все, что угодно. Ладно, какие есть основания для того, чтобы заподозрить Блюменталя? Мотив? Тут Вилл ничего не смог придумать. На самом деле о Блюментале было известно совсем немного. Green Inc. 2201 года упоминал о нем как о 10-летнем ребенке, который потом работал на компанию, принадлежавшую его семье. О самой компании информации было и того меньше. Небольшая фирма, занимавшаяся добычей полезных ископаемых в кометном облаке. Надежной информации о Блюментале у Вилла было меньше, чем о ком-либо еще из вестехов, за исключением Жене. Учитывая то, что он последним покинул цивилизацию, никто не мог написать биографию Тюнка. Только из его собственных слов следовало, что он попал в пузырь в 2210 году. Это вполне могло произойти гораздо позже, может быть, в самый разгар сингулярности. Блюменталь утверждал, что в результате несчастного случая произошел взрыв и его забросило прямо на солнце. Этот факт тоже нигде и ничем не подтверждался. А если взрыв произошел не случайно, тогда, скорее всего, Тюнг оказался проигравшим в битве, где применялось ядерное оружие и пузыри, а победители стремились к полному уничтожению побежденных. Любопытно, какое место занимает Тюнг в списке вероятных инопланетян, составленных Шансоном. Разбросанные среди деревьев фонари встретили их веселым уютным светом, когда флайер приземлился. Вилл и братья Дасгупта вылезли из шаттла, чувство легкое головокружение от возвращения к обычной силе тяжести. Они приземлились прямо на той улице, где стояли их дома. Вилл пожелал Рохану и Дилипу спокойной ночи и медленно направился к себе. Он никак не мог вспомнить, когда еще такое количество самых разнообразных событий уместилось бы в один длинный день. Остаточный эффект парализующего выстрела наложился на общую усталость. Наверху шелестели листья, освещенные уличными фонарями, но не было никаких оснований сомневаться, что автоны парят где-то над головой, скрытые за густыми кронами деревьев. Такая невинная штука, сверкомяч. Да и объяснение может оказаться вполне банальным. Елена дала его республиканцам, или они сами его где-нибудь раздобыли. Ведь мяч всего лишь одно из множества изобретений вестехов. То, что Елена решила не обсуждать с ним сейчас события дня, было хорошим знаком. Возможно, выспавшись, он посмеется над Жене. Вилл уже подходил к своим владениям. Он протянул руку, чтобы открыть ворота, и застыл на месте. Краской из пульверизатора на воротах было написано крупными буквами. Отстала технология. Не то же самое, что и отсутствие технологии. Вилл еще не успел сообразить, что это все может означать, как оказался в самом центре ослепительно яркого светового пятна. Автон Елены опустился на высоту человеческого роста рядом с плечом Вилла. Луч его прожектора падал прямо на ворота. Бриерсон подошел поближе. Краска еще не успела засохнуть и поблескивала в ярком свете. Он ошеломленно смотрел на буквы. Надпись была нанесена мелкими точками. Ярко-зеленые кружочки были отчетливо заметны на пурпурном фоне даже в тех местах, где краска немного потекла. Такое можно нередко увидеть на дисплее компьютера, но Вилл еще ни разу не видел ничего подобного в реальном мире. Из автона донесся голос Елены. «Посмотрите хорошенько, Бриерсон, а потом заходите в дом. Нужно поговорить».